монеты не совсем фальшивые. Они отчеканены из полновесного золота, просто не британским казначейством». Аракчеев улыбнулся. Император несколько удивленно покачал головой. Когда Данька высказывал предположение о том, чтобы из добытого в Калифорнии золота начать чеканить чужую монету, дабы финансировать развитие русской колонии, император сам счел его неприемлемым. Чтобы аристократ занялся фальшивым монетничеством? Да никогда. Особенно столь щепетильный в вопросах чести, как граф Аракчеев. Но Данька тогда постарался быть очень убедительным, а может, просто совсем приперло. «А вас, это не смущает, граф?» «Чем же?» Выцветшие от старости или жаркого калифорнийского солнца глаза Алексея Андреевича смотрели на императора спокойно и твердо. «Ну, все это...» Николай нервно взмахнул рукой. «Как-то это не слишком честно». «Моя честь — это верность, государь. Вам и империи», — негромко ответил Аракчеев. «Понятно». В некотором замешательстве отозвался Николай. «Очень рад видеть перед собой столь непоколебимый пример верности трону и отечеству». Аракчеев молча наклонил голову. «И сколько этих военных геней вы начеканили?» «На момент моего отплытия почти 300 тысяч, но потрачено и обменено на серебряную монету было около 270 тысяч. Остальные 30 хранятся в резерве, как и почти 100 тысяч серебряных песо. Разных — чилийских, перуанских, колумбийских. Их мы выручили в бывших испанских колониях за товары, которые вырастили и изготовили у себя, а также получили в размен. Но мы обнаружили на своей территории и залежи серебра, так что, ежели будет на то ваше повеление, можем начать чеканить и серебряный рубль. Но для этого нужно открыть на территории колонии отделение казначейства и монетный двор». Аракчеев слегка замялся и пояснил. «Я позволил себе прибыть лично, во многом именно для решения этого вопроса, дабы разъяснить мою позицию и дать все необходимые пояснения». «Полноте, Алексей Андреевич», — взмахнул рукой император. «Не стоит того. Я чрезвычайно рад нашей личной встрече и готов принять все ваши предложения. Кому, как не вам, знать все нужды и перспективы наших столь отдаленных территорий». Аракчеев добрался до Петербурга в ноябре 1836 года, затратив на путешествие чуть больше 9 месяцев. Это было почти в 3 раза быстрее, нежели его путешествие тем караваном, который доставил в Калифорнию ссыльных декабристов. Тогда до места пришлось плыть более 2 лет. Ну да в тот раз кораблям пришлось спускаться на юг, дабы обогнуть южноамериканский континент. Этот беспримерный переход стоил им нескольких сотен погибших, смытых с палуб шторма, заболевших и умерших от болезней, убитых в поножовщинах в чужих портах и одного потерянного фрегата. Но дошли. Конечно, ни о какой активной колонизации при столь долгом маршруте и речи идти не могло, поэтому Аракчеевым был разработан и проложен другой, более короткий. Людей на кораблях довозили до колумбийского порта Колон, расположенного на Атлантическом побережье, где они около недели отходили от долгого плавания в казармах, построенных на территории купленного русским посланником поместья. После чего по дороге, или скорее тропе, проложенной через джунгли, в сопровождении охраны и проводников, они за неделю доходили пешком до порта Панама, расположенного уже на Тихоокеанском побережье, где в еще одном поместье ожидали прибытия корабля, который затем доставлял их уже до Калифорнии. Этот маршрут был не то чтобы таким уж удобным и легким, но вот даже 66-летний Аракчеев сумел его преодолеть. Правда, он, скорее всего, от Панамы до Колона ехал на лошади. Они по проложенной тропе проходили вполне спокойно, а не шел пешком. Но все же. А вообще, судя по только что озвученному докладу Алексея Андреевича, за последние 5 лет этим маршрутом прошло более 20 тысяч человек. Как обычных русских переселенцев — причем как добровольных, так и купленных по специальному разрешению, выданному императором русско-американской компании крепостных. В 1801 году Александр I запретил помещикам продавать крестьян без земли, так и всяких там ссыльных типа поляков и иных каторжников. Всего же в настоящий момент в Калифорнии Под рукой русского императора проживало более 150 тысяч человек, большую часть из которых, естественно, составляли местные аборигены. Но существенная часть из них, не менее 40 тысяч, были воцерковлены и вполне прилично владели русским языком. Хотя, естественно, процесс ассимиляции был еще в самом начале. Да и трудностей также пока было предостаточно. Однако, судя по докладу Аракчеева, колония жила и развивалась. И не только. «А эти 300 тысяч входят в те 2000 пудов, о которых вы мне доложили?» «Никак нет, Ваше Величество. 2000 пудов — это золото в слитках, которые мы доставили в Санкт-Петербург. То есть та часть, что мы потратили, никак в это число не входит». Он сделал короткую паузу и пояснил. «Мы вообще старались тратить весьма осторожно и как можно дальше от Европы. Гинеями мы в основном расплачивались в государствах Тихоокеанского побережья Южной Америки. Там о европейских делах имеют весьма смутное представление, но о военных гинеях слышали. Так что пока нас никто не раскрыл. И, надеюсь, так и будет, потому что их чеканку мы прекратили уже 4 года как. Необходимости более нет. Справляемся. А 30 тысяч — это остатки того, что начеканили. Но особенной опасности в их содержании нет. Наши гинеи там у многих в кубышках, как у частных лиц, так и у местных казначейств. Так что все в местных традициях. Ну а в Мексике и в североамериканских штатах мы предпочитали тратить заработанные и намененные серебряные песо. В избежание, так сказать». Это разумно», — кивнул Николай и покосился на сидевшего с краю Даниила. Тот молчал, слегка ошеломленный тем объемом работы, который сумел проделать этот сидевший перед ним старик. Когда бывший майор высказал идею попытаться ухватить какую-то часть калифорнийского и, возможно, аляскинского золота, он прекрасно представлял все трудности, с которыми им придется столкнуться. Так что, по большому счету, его идея была этаким аналогом набега кочевников. То есть создать некую более-менее значимую точку опоры, так сказать, полевой лагерь, развернуть добычу, успеть добыть, а при удаче еще и выкупить у набежавших на слухи о золоте частных добытчиков некоторое количество золота, после чего тихо слиться. Но не хватало ему фантазии представить, как Россия может удержать Калифорнию в своем составе. Особенно учитывая, что как только об открытии месторождения золота станет известно, туда мгновенно хлынут сотни тысяч авантюристов, которым золото напрочь застит глаза. Но даже это должно было принести прибыль. Судя по тому, что Данька когда-то читал, за первые 10 лет добычи что в Калифорнии, что на Аляске было добыто приблизительно по 1000 тонн золота, которое было влито в основном в экономику США. И если им удалось бы отщипнуть от этого объема хотя бы 1%, все их усилия можно считать полностью окупившимися. Вливание такого объема золота в экономику империи должно было дать ей мощный благотворный пинок. И хотя бы лет на 5, если не снять, то сильно уменьшить вечный недостаток денег в государственной казне. Потому что на территории Российской империи в настоящий момент общий объем добычи золота вряд ли составлял более нескольких тонн в год. Сколько точно, Данька не знал. И это еще в лучшем случае. В худшем он вполне мог не дотягивать даже до тонны. Но судя по докладу генерал-губернатора Калифорнии и Аляски, созданный им полевой лагерь в настоящий момент имел все признаки крепкой российской окраинной губернии. Форты, вооруженные орудиями, снятыми со старых линкоров, использовавшихся как транспорты для перевозки декабристов, порты, прикрытые береговыми батареями, гарнизоны с почти 7000 штыков и сабель, большую часть которых, впрочем, составляли калифорнийские казаки. Но и несколько батальонов линейной пехоты — из числа бывших каторжников, заслуживших частичное прощение, тоже имелось. Два крепких городка, деревни, кузни, верфь, железноделательные, медеплавильные и даже пороховой заводики, небольшая, но крепкая эскадра из трех фрегатов и парочки шлюпов, построенных уже на месте, церкви, школы, бани. Да блин, во многих коренных русских губерниях все было обустроено куда хуже, нежели в краю, расположенном на другом конце света. Впрочем, и такого кадрового резерва, как несколько сотен высокообразованных декабристов и несколько тысяч бывших солдат гвардейских полков, у них тоже не было. Плюс золото, позволявшая не слишком оглядываться на бюджеты, и великолепный администратор во главе. Нет, понятно, что все это лишь по докладам. Но Аракчеев всегда был известен своей крайней щепетильностью. Он никогда не врал и не выгораживал себя. И пока не было никаких признаков того, что он от чего-то в последнее время радикально изменился. Плюс веским, хоть и косвенным подтверждением тому, что его доклад был близок к правде, были еще два важнейших момента. Первый состоял в том, что до Европы до сих пор не дошли никакие слухи, связанные с золотом. Вообще никакие. То есть ни о появлении в Южной Америке некоего неожиданного дополнительного числа золотых монет, ни об открытии нового крупного месторождения этого драгоценного металла пока нигде не упоминалось. Ни один агент при европейских дворах ничего подобного не докладывал. Вторым же моментом были 2000 пудов, то бишь более 32 тонн золота, доставленные в Санкт-Петербург на том же корабле, на котором прибыл и сам губернатор Калифорнии и Аляски. Ибо не просто добыть такое количество золота, которое на минуточку было вполне сравнимо, если не превышало, с 10-летним объемом добычи этого металла на всей территории России, а еще и провести его аффинаж, переплавку, погрузку на корабль и доставку через полмира. И при этом сохранить режим секретности в плохо обустроенной и управляемой колонии было просто невозможно. Так что даже если на месте было и не все так благостно, как докладывал Аракчеев, то все равно очень и очень неплохо. «Ну, что думаешь?» Развернулся к нему Николай, едва Аракчеев покинул его кабинет. «А чего тут думать?» — вздохнул Даниил. «Тут радоваться надо. Даже если мы более ни одного пуда не получим, это все равно больше, чем я рассчитывал. Причем в самых смелых своих мечтах. Потому что в несмелых я вообще боялся, что мы не только не получим ничего, но и все деньги, которые были потрачены на ту экспедицию, окажутся выпущены в трубу». Николай самодовольно усмехнулся. «Вот недооцениваешь ты своего императора. Не веришь в него. А зря». Николай прошелся по кабинету и предвкушающе потер руки. «Ну, раз деньги есть, то мы...» «Нет». «Что нет?» «Денег нет», — вздохнул бывший майор. «Как только мы что-то сделаем с этим золотом, так сразу же всем станет понятно, откуда оно взялось. Вот прям сразу же. И тогда мы более не получим из Калифорнии ни одного пуда. Даже если там и получится что-то добыть, наши корабли тут же начнут перехватывать, брать на абордаж, топить. У тех же англичан огромный опыт в этом деле. Они столетиями испанцев грабили, при том, что большую часть этого времени они с испанцами официально вовсе не воевали. Да и французы, того же Сюркуфа вспомни». Николай остановился и уставился на него с немалой обидой. «Ты преувеличиваешь». «Нет, его даже с корабля выгружать нельзя. И команду на берег выпускать. Мгновенно слухи пойдут, и тогда все. «И что же делать?» «Развиваться», — пожал плечами. «Как?» Даниил встал и прошелся по кабинету. «Смотри, в Европе эти деньги использовать нельзя». «Но почему?» «Нельзя», — чуть громче повторил он. «В России тоже нежелательно. Как минимум на европейской ее части. Спалимся точно. А вот на азиатской... Я ж тебе про Муравьёва, Амурского и Невельского рассказывал». «Ну, что-то припоминаю». «Они сейчас, конечно, сопляки. Но можно подобрать кого-то поопытнее и начать делать то, что делали эти ребята, только на 20 лет раньше. А их дать этому человеку в помощь. Пообтешатся, опыта наберутся. И через 20 лет начнут уже не с нуля, а с куда более прочных позиций. Представь, насколько упрочатся наши позиции, когда у нас появится промышленный район и относительно густонаселенный анклав на нашем берегу Тихого океана. Тогда нас хотя бы из Аляски ни у кого сковырнуть не получится. Да и с золотом все намного проще станет. И если мы сможем доставлять его на наше Тихоокеанское побережье, оттуда уже в Петербург, то вполне получится выдать его за добытое на нашей территории. И в таком случае вполне получится использовать его, особо не оглядываясь. Ну, пока информация о месторождении в Калифорнии не разойдется широко». Николай нервно прошелся по кабинету и, остановившись, жалобно посмотрел на Даниила. «Что, совсем нельзя никак часть в оборот пустить? Столько ж планов продвинуть можно». Даниил вздохнул. «Государь, Если ты хочешь получить из Калифорнии еще хотя бы один груз золота, надобно делать, как я сказал». Он сделал паузу, посмотрел на умоляющие глаза императора, вздохнул и закончил. «Ну или предпринять очень большие, чудовищные, я бы даже сказал, драконовские меры безопасности, чтобы никто, во-первых, даже и близко не мог подумать, что это золото добыто не на нашей территории, и, во-вторых, никто не должен даже предполагать, сколько его у нас вообще. Чуть больше, чем обычно, и точка». Следующие недели прошли в большой суматохе. Опасения Даньки о том, что стоит только команде корабля сойти на берег, как по Петербургу разнесутся слухи о золоте, слава богу, не оправдались. Как выяснилось, Алексей Андреевич подошел к вопросу соблюдения тайны весьма тщательно. На приисках работали исключительно пленные. Индейцы из враждебных племен, совершавших нападения на русские поселения и деревни дружественных туземцев, которых захватили в плен, плавильня и аффинажная фабрика располагались поблизости от мест добычи, химикаты для их работы закупались в разных местах и весьма скромными партиями. А земли, на которых велась добыча, были объявлены заповедными. Что было не так и сложно, потому как в Калифорнии пока жило считанное количество европейцев, да и те в основном на побережье и в равнинах. В горах их практически не было. Тот же Джон Саттер, хотя уже и прибыл в САСШ, но пока еще спокойно фермерствовал в штате Миссури и даже не думал о переселении в Калифорнию. Джон Саттер, уроженец кантона Базель, прибывший в США в 1834 году, во второй половине 1840-х перебрался в Калифорнию и купил землю у русско-американской компании в долине Сакраменто, на которой установил лесопилку. В 1848 году в ручье, на котором стояла лесопилка, обнаружили первое золото, после чего и началась калифорнийская золотая лихорадка. Так что информация о том, что в колонии налажена добыча золота, была известна очень ограниченному числу людей. И эту тайну пока удавалось сохранять. Но что касается данной поставки, золотые слитки специально были отлиты в форме стандартных чугунных чушек, обычно употребляемых в качестве корабельного балласта, и перед погрузкой на корабль окрашены в черный цвет. А грузили их грузчики из местных, не слишком разбирающихся в весе и особенностях различных металлов. И это только те меры безопасности, которые бывший майор запомнил из рассказа Аракчеева. А ведь были и другие. Так что о том, что корабль везет золото, знали считанные люди. Поэтому информация об этом и не появилась в иностранных портах, куда корабль заходил для приема продуктов и свежей воды. Экипаж считал, что просто везет генерал-губернатора в столицу для отчета. Как бы там ни было, с тайной выгрузкой золота тоже справились. Поскольку корабль после столь долгого путешествия требовал ремонта, ну или, если уж быть откровенными, разборки на дрова, его вполне легитимно отогнали в Кронштадт и поставили к дальнему причалу. После чего вплотную к нему подогнали пароход, принадлежавший компании «Павловские механические заводы», на который доверенные люди Даниила аккуратно перегрузили чугунный балласт со старого корабля, каковой потом повезли на переплавку. Сразу после чего пароход был отогнан к Алонсу, где на нем была заменена команда, которая повезла груз в далекое путешествие на Урал, где оно должно было быть переплавлено в стандартные слитки, и уже после этого часть его должна была вернуться назад, в Петербург, ну а другая часть — отправиться совсем в другую сторону. Что же касается прикрытия, то Данька вспомнил о ленских приисках, из-за которых вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин и приобрел свой псевдоним. После запроса в горное ведомство — выяснилось, что пока никаких относительно крупных приисков на Лене не существовало. Так что Николай распорядился немедленно подготовить весьма многочисленную экспедицию в те места. Понятно, что река Лена огромна и имеет протяженность более 4000 километров. Так что искать месторождение на ее берегах можно очень долго. Но бывший майор припомнил еще один топоним — Бодайбо. В его времени это был город, которого нынче, понятное дело, не существовало. Но судя по тому, как звучит это слово, в качестве названия был взят какой-то местный топоним. Непонятно какой — гора, река, урочище, озеро. Но отыскать его было вполне реально. Ну а там разберутся. В самой же имперской столице ситуация между тем набирала обороты. Пока Даниил занимался привезенным золотом, Николай собрал специальное заседание Государственного совета, на котором был поставлен вопрос усиленной колонизации Калифорнии. Его итогом стало решение открыть в этой новой российской губернии монетный двор и отделение государственного казначейства, а также в ближайшие 5 лет переселить на земли Калифорнии еще не менее 40 тысяч человек. Для чего кинуть клич по городам, весям и казачьим землям, а также обязать всех помещиков-должников Дворянского банка выделить из состава своих поместий по 1-2-3 семьи, в зависимости от размеров заложенного поместья, для переселения за море, обеспечив их инвентарем, скарбом и пропитанием на время дороги. Забегая вперед, следует сказать, что поначалу дворянство отнеслось к затее весьма наплевательски. Но после того, как в прессе начали регулярно появляться статьи о наложении штрафа, а то и запуске процесса отчуждения поместья у лиц, пренебрегших исполнением данного указа, дело сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, все равно большая часть переселенцев, отправившихся в Калифорнию, оказалась отнюдь не из числа помещичьих крепостных. Кроме того, было принято решение отправить в Калифорнию эскадру пароходов-фрегатов. Да-да, тех самых, разработанных с подачи Даниила бывшими моряками из числа декабристов. То есть теперь уже не только бывшими. За столь эпический труд, как разработки нового типа корабля и запуск его в серию, тому же Бестужеву с несколькими сотоварищами было объявлено о помиловании. Но запрет на появление в столицах и некоторых крупных городах у них по-прежнему сохранился. Так что у Даньки появилось предположение, кто будет исполнять обязанности офицеров и капитанов на кораблях той эскадры, которая отправится в Калифорнию. С пароходами, кстати, пришлось повозиться. Пока окончательно отработали архитектуру, обводы, машину, прошло почти 5 лет. Особенно много пришлось возиться с винтами. Прежде чем удалось отработать конструкцию и весь пул технологий производства, с разработчиков 7 потов сошло. Все время то каверны на лопастях, то биение, то форма лопастей плавала. Но справились. Совсем. Так что сейчас уже было не страшно отправлять корабли в долгий поход на другую сторону шарика. Фрегаты были созданы на базе типа «спешной». Но в отличие от своих прародителей, несли не 5 или даже, как у некоторых образцов, аж 6 с лишним десятков орудий, а всего 20. Парусные фрегаты типа «спешной», самая большая серия русских парусных фрегатов, строились с 1801 по 1844 год, относились к 44-пушечному рангу, но в реальности число пушек на некоторых образцах достигало 63 штук. Всего было построено 34 корабля этого типа. Но все эти пушки были куда мощнее тех, что стояли на вооружении предков, и при удаче должны были доставить серьезные неприятности даже огромным 100-пушечным линкорам, на что прародители были практически не способны. А еще Аракчеев после всего сделанного, осыпанный Николаем милостями, внезапно отказался от почетной отставки и выразил желание вернуться обратно даже не в статусе губернатора. Слухи о том, почему он так решил, ходили разные, но большинство утверждало, что это было связано с женщиной, с которой губернатор Калифорнии сошелся во время своего пребывания там. Личность этой женщины в разных слухах описывалась по-разному. Кто-то говорил, что это вдова мексиканского Гранда, родом из испанских колонистов. Кто-то, что индианка, ставшая сначала его экономкой, а потом и согревшая его постель. Что, впрочем, после ставшей известной свету более 10 лет назад истории с Шумской, никого особенно не удивило. Многие, кстати, еще при отправлении того каравана с декабристами посчитали, что основной причиной, побудившей Алексея Андреевича принять предложение императора возглавить сие предприятие, была именно та история. Как бы там ни было, желание Аракчеева вернуться обратно в Новый Свет изрядно всколыхнуло аристократическое общество Петербурга, и вылилось это в стремлении довольно многих отпрысков дворянских семей составить ему компанию. Более того, среди фрондирующей молодежи стало модным публично демонстрировать желание уехать на новые земли, потому как там, по их мнению, непременно должна была иметься та самая желанная свобода. В хлопотах по подготовке нового каравана в Калифорнию прошла вся зима и весна. И все это время именно это готовящееся событие являлось главным новостным драйвером светской жизни. В свете бурно обсуждали, кто еще решил отправиться в Калифорнию, кого берет с собой, сколько и на что потратился. Хотя, конечно, время от времени появлялись и другие новости. Так, в январе следующего 1837 года общество всколыхнул указ императора о разрешении самовыкупа крестьян. В реальной истории самовыкуп крестьян был разрешен на 10 с лишним лет позже, в ноябре 1847 года. Многие усмотрели в нем очередное покушение на исконные права дворянства, но поскольку предельные суммы самовыкупа были установлены достаточно крупные, зародившееся было недовольство быстро сошло на нет. Наоборот, кое для кого из малолетних должников дворянского банка это решение оказалось чуть ли не манной небесной, потому что банк, ранее относившийся к соли земли русской, ее дворянству, весьма лояльно, в последний год начал от чего-то ощутимо закручивать гайки. А в апреле свет всколыхнула новость, что владелец обширных земель на юге России и любимец императора граф Николай Уэлсли оформил крупный кредит в дворянском банке. Многие посчитали это знаком того, что дела у этого выскочки начали идти плохо, потому что до сего момента он обходился без кредитов, и даже более того, иногда даже некоторым образом сам кредитовал казну, например, при строительстве Александровской железной дороги. А нынче вон за кредитом побежал. Причем кое-кто пошел в своих предположениях куда дальше, потому как для чего люди в дворянском банке кредиты берут? Ну, не на хозяйство же. Вот и граф тоже, скорее всего, эти деньги не на свои заводы потратить, а на балы, приемы и иные ублажения красотки-супруги. Недаром на нее вся мужская половина высшего света слюни пускает. Но до сего момента она из себя скромную корчила. Да, видно, наконец, и её время пришло. Нашелся кто-то, кто норовистую кобылку объездил. Ну да, она часто на балах блистает. Вот и попался, похоже, какой молодой корнет или гвардейский поручик. Вот муж и засуетился. А 5 июня новый караван почти в полтора десятка судов, пять из которых были новейшими пароходов-фрегатами, а остальные — частью транспортами, а частью блокшевыми из старых линкоров, загруженными переселенцами, инвентарем и оборудованием монетного двора, вышел из устья Невы и двинулся в сторону выхода из Финского залива. Как там оно дальше повернется с русской Калифорнией, никто точно сказать не мог. Но то, что если сегодняшний караван до нее доберется, шанс на то, что она останется русской, заметно возрастет, было понятно каждому. Увы, в том числе и недругам России. Глава 3. «Опускай помалу!» — заорал Аносов и махнул рукой. Повинуясь этому жесту, массивная фурма вздрогнула и начала медленно опускаться в кипящий чугун. И почти сразу же сбоку от ванны конвертера запыхтел локомобиль, присоединенный к водяному насосу, с помощью которого в двойные стенки фурмы нагнеталась вода, используемая для охлаждения. Это решение было временным. В литейном цеху планировалась установка двух конвертеров. Приводы насосов системы охлаждения фурм, которых должна будет обслуживать специальная паровая машина, каковая сейчас достраивалась и должна была войти в строй аккурат к моменту пуска второго конвертера. Но пока приходилось обходиться локомобилем. Первую домну на новом заводе «Даньки» задули еще полгода назад, 5 ноября 1837 года. Вторую — через два месяца после первой, в январе 38-го. Первые плавки чугуна пошли исключительно на бытовые нужды. Чугунки, сковородки, колосники, печные дверцы, задвижки и решетки, сборные плиты и кольца для них. Что едва не обрушило местный рынок. Домны-то заложили большие, под планируемые объемы. Отправлять чугун в переделку сначала было некуда. Вот и пришлось выкручиваться. Крупп, как руководитель, несмотря на молодость, показал себя выше всяких похвал. Так что к весне продукции завода оказались завалены не только все окрестные ярмарки и базары, но и лавки в Екатеринославе, Ростове, Екатеринодаре, Одессе, Кишиневе, Яссах, Бельцах, Констанце и дюжине других относительно крупных городов и селений. Что, кстати, вызвало целую волну жалоб, буквально заваливших канцелярию новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. Так что Даньке пришлось срываться из Петербурга и мчаться сюда, дабы разрулить ситуацию. С Воронцовым они договорились. Но да тот был вполне адекватным человеком, а Даниил обратился к нему во вполне уважительной манере, что тот, несомненно, оценил. Плюс и вспомоществование административному аппарату Юга России бывший майор тоже оказал вполне себе значимое. Так что жалобы спустили на тормозах. А после того, как сегодня задули первый конвертер, и жаловаться станет не на что. Потому что теперь основная часть чугуна будет переделываться в сталь и железо, а потом в куда более технологичные изделия, нежели чугунки, сковородки и печные вьюшки. В такие конкурентов, которым здесь, в Причерноморском регионе и на Кавказе, просто не было. Конвертер, кстати, был новой, усовершенствованной конструкцией. Потому что в конвертерах старого образца сталь выходила не очень. Вследствие того, при продувке воздухом она сильно загрязнялась азотом. Нет, там были и другие загрязнения. Вроде ведь всякие примеси включаются. Тот же поганец фосфор. Но бороться с ними металлургия к настоящему времени уже научилась. А вот с азотом пока получалось не особо. Поэтому сталь выходила повышенной ломкости. Может, поэтому у Мишки с Кутайсовым из Осядька со стволами новых пушек столько брак шло, что нормальной стали никак не получалось сделать. То есть не то, чтобы она была совсем плохая. Как раз на нужды Даниила того, что получалось, вполне хватало. Даже рельсы выходили вполне приемлемого качества. Ну, при установленных нагрузках на ось. А вот для чего-то испытывающего заметно большие нагрузки, типа тех же орудийных стволов, она оказалась не слишком годной. И как с этим справиться, бывший майор не знал. Ну, в требуемых объемах. Потому что та же тигельная плавка была известна уже несколько сотен лет. Вот только такая сталь получалась буквально золотой. Нет, так-то все было просто и понятно. Использовать для дутья в конвертер не воздух, а чистый кислород. Но вот как получать этот самый чистый кислород в товарных количествах и не по запредельной цене, пока никто не придумал. Не было здесь и сейчас подобных технологий. Народ даже пока не особенно представлял, в какую сторону думать. Ну а сам Данька обо всем этом просто ничего не знал. Так что Аносов сотоварищи провел очень, ну просто очень большую работу, дабы найти способы так извернуться, чтобы, используя только то, что можно было сделать здесь и сейчас, связать или еще как-то освободиться от максимально большого объема азота, содержащегося в расплаве. Играл с составом флюсов, с футеровкой, пробовал продувать расплав разными газами, ну, теми, которые были в доступе. В первую очередь печным и углекислым, которые и так образовывались во время плавок. Заморачивался с присадками. 9 попыток из 10 заканчивались абсолютным пшиком. 8 из 100 приносили крайне незначительные результаты. И лишь 1-2 на 1000 заслуживали внимания и продолжения экспериментов. Короче, что-то у него получилось. И если сравнивать изначальные результаты, вполне себе неплохо. Но все равно до желаемого уровня дотянуть не удалось. Так что Данька пришел к выводу, что без мартеновских печей массово получать сталь требуемого качества, скорее всего, не получится. Ну что ж, значит, будем ждать, пока этот француз их изобретет. Ну или Аносов. Он уже так долго со всем этим возится, что, как знать, возможно, новый тип печей, который позволит производить много дешевой и качественной стали, изобретет именно он. Данька, увы, был ему в этом совершенно не помощник. Потому что конструкцию мартеновских печей абсолютно не помнил. Да и, по большому счету, никогда и не знал. Так, всякие обрывки. Что-то когда-то краем уха слышал от соседей и пацанов, учившихся в ФЗУ. Падина, свод, ледка, да еще то, что они являются печами регенеративного типа. Но что конкретно это означает, он представлял достаточно смутно. Только что поступающие в печь воздух, топливо или горючий газ, прежде чем подавать в рабочую зону, предварительно подогревали в теплообменнике с помощью образующихся во время плавки раскаленных продуктов горения. Но только ли это имелось в виду? Или за данным термином стоит что-то еще? Ему было неизвестно. Так что изобретать мартеновскую печь, которая в этом случае, естественно, будет называться Аносовской, Павлу Петровичу придется без него. Тем более, что у того здесь собралась очень неплохая команда, состоявшая как из его соратников и учеников, которые перебрались сюда вместе с ним с Урала, так и из полдюжины немцев, среди которых 4 были выходцами из Рура, а еще 2 — саксонцами. Но если не получится, придется ждать Мартена. Прошедший год был, в общем, плодотворным. С золотом удалось разобраться достаточно удачно. После переплавки на Урале его разбили на мелкие партии и распихали по нескольким монетным дворам, для чего потребовалось принять новый регламент хранения и перевозки ценностей, за разработку которого Николай, как обычно, усадил Даньку. И никакие вопли и крики по поводу того, что он ну вот вообще ничего не знает и никогда не имел дела ни с чем подобным, ни к чему не привели. «Как ты не имел? Ты же мне сам рассказывал, как ездил начальником караула с эшелоном, который боеприпасы с вашего склада вывозил». «Так это же совсем другое. Это же сопровождение военных грузов. А тут денежные ценности». «Плевать», — отрезал Николай. «У вас там военные грузы лучше охраняются, чем у нас любые наши ценности». Так что бывший майор только устало вздохнул. Потому что в этом был весь Николай. Временами Даньке казалось, что он воспринимал его как этакую универсальную палочку-выручалочку. Мол, ты же с будущего, значит, знаешь, как решить любую проблему, поэтому вперед на баррикады. И очень обижался, когда Даниил очередной раз пытался объяснить ему, что это вот ни разу не так. А более всего, когда бывший майор еще и оказывался прав. Так что государь неизменно пытался нагрузить его и крестьянской реформой, и разработкой нового налогового законодательства, а также образцов оружия, технологии производства бумаги из древесины, развитием тех самых русских чеболей и поиском алмазов на Вилюе. И когда чего-то из этого не получилось, либо получилось с куда меньшей эффективностью, нежели он рассчитывал, страшно расстраивался. Мол, как же так? Он же так все хорошо придумал, задачи поставил, ответственного назначил. Оно вон как обернулось. Впрочем, иногда подобные методы срабатывали. Так, например, сам Данька мог себе позволить столь надолго оставить свои любимые железные дороги только потому, что у него был Бисмарк. Отто реально взял на себя всю текучку, позволив бывшему майору со спокойной душой отвлечься на свои южные земли. «Боюсь, футировка поплывет», — устало произнес Павел Петрович, подойдя к Даньке. «Эвон, какой факел над раструбом!» «Да, что-то как-то высокий», — глубокомысленно пробормотал бывший майор. Он в металлургии разбирался по-прежнему слабо, но факел над новым конвертером по сравнению с теми, что он видел раньше, действительно был заметно больше. «Нихт должен», — мешая русские и немецкие слова, отозвался Круп. «Мы использовать новый способ зинтерн, спекани для футировочный кирпич. Они есть должен быть сильнее хитцебештандинг, жиростойкий». «Ну, посмотрим», — пробормотал Аносов. «А может, уменьшить приток воздуха?» «Нельзя. Расплав должен бурлить. Это помогает лучше избавляться от азота». Первые прикидки того, что и где строить, Даниил со своим штабом сделал уже давно, еще в первый же год после того, как Николай одарил его этими землями. Или, если уж быть до конца откровенным, навязал. Император очень подробно расспросил бывшего майора о местах, в которых прошло его детство. И, похоже, в какой-то момент загорелся идеей обзавестись Донецко-Криворожским промышленным районом лет на 40-50 пораньше, чем это случилось в истории Даниила. Именно этим и был вызван этот его подарок на свадьбу. После чего он просто начал буквально пинать Даньку при каждом удобном случае на предмет того, чтобы тот занялся освоением его подарка. Слава богу, эти удобные случаи предоставлялись ему не слишком часто. Уж больно сильно Данька был загружен, да и денег не было. Но бывший майор довольно быстро понял, что государь по-любому с него не слезет. Так что пришлось как-то начинать шевелиться в этом направлении. Вследствие всего этого первые прикидки были сделаны в первый же год после свадьбы. И результатом их стали две агрономических опытных станции, устроенных Московским обществом сельского хозяйства. Кормить-то работников будущих гигантов металлургии было надо. А чем? Вот работавшие на этих станциях агрономы и разбирались, чем. Следующим шагом стала отправка нескольких геологических экспедиций, задачей которых было оконтурить месторождение железной руды под местечком Кривой Рог и угля под селом Александровкой на Кальмиусе. Нужно же было понять, на каких территориях не стоит размещать крестьянские хозяйства, потому что там будут заложены карьеры, шахты и заводы. Кстати, село в подаренные императором земли не вошло, так что его пришлось выкупать у помещика Шедловского. После чего выяснилось, что традиция копанок на Донбассе вполне себе существует и в эти времена. Самовольно устроенные кустарные шахты для добычи угля и других полезных ископаемых. Но после того, как в эти места хлынул поток переселенцев, пришло время заняться этими землями уже вплотную. Первое, что сделал Данька, это запустил строительство двух узкоколейных железных дорог. Хотя в данном случае строить сразу полноколейную дорогу было бы более разумно. В первую очередь, потому что между Александровкой, располагавшейся приблизительно на месте будущего Донецка, и местечком Кривой Рог было более 400 верст. А пробег на одной заправке узкоколейного паровоза был почти в два раза меньше, чем у обычного. Но тут уж ничего не попишешь. Увы, изданный государем указ иных толкований не имел. И хорош был бы Даниил, если бы стал первым нарушителем указа, к разработке которого сам же и приложил руку. Впрочем, планируемый грузопоток на ближайшие 20 лет ожидался такой, с которым узкоколейка вполне должна была справиться. Ну, по прикидкам Даниила. Хотя один раз он со своими прикидками уже заметно ошибся. Ну, когда прикидывал рост объемов загрузки дороги между двумя столицами. Причем серьезно так ошибся, в разы. Так что на Александровской дороге сейчас лихорадочно шла достройка второго пути. Плюс в Питере по этой же причине вовсю строились отдельный московский вокзал и грузовой двор. Ой, похоже, страна начала потихоньку разгоняться. Ну да недаром в советское время железные дороги гордо именовали локомотивом прогресса. Сами заводы было решено строить на берегу Днепра. Данька собирался после первичного насыщения рынка железоделательных и механических изделий Юга России попытаться выйти на рынки Османской империи из стран Причерноморья, а также влезть в мягкое подбрюшье Балкан через Дунай. Поэтому возможность сразу грузить продукцию на корабли, отправлять вниз по Днепру в Черное море, а из него и вверх по Дунаю, была очень важна. Так что местом строительства заводов были выбраны окрестности Александровска, который ранее именовался Александровской крепостью. Бывший майор предполагал, что это будущее Запорожье. Именно здесь и должны были сходиться обе узкоколейных ветки, по одной из которых должны были доставлять уголь и уже готовый кокс, а по второй — железную руду криворожского месторождения. Впрочем, пока обе ветки все еще строились. Так что руду и кокс сейчас доставляли либо баржами по Ингульцу и Кальмиусу, либо воловьими упряжками. Долго с такой логистикой было, конечно, не протянуть, особенно учитывая планируемые объемы, но долго и не требовалось. Ветка до угольных копий Александровки должна была начать работу уже через неделю, ну а до Кривого Рога — где-то через месяц. Аносов яростно замахал кому-то рукой и быстрым шагом двинулся к лестнице, которая вела к металлическому помосту, подходившему к самой горловине конвертера. Повинуясь этому жесту, один из стоявших на помосте литейщиков резво ухватил пробоотборник на длинной ручке и, подойдя ближе, погрузил его внутрь конвертера. Оставшийся стоять рядом с Даниилом Крупп нетерпеливо вытянул шею, как будто хотел что-то разглядеть на столь далеком для маленького ковша пробоотборника расстоянии. Альфред заметно волновался, что было вполне объяснимо. Из руководителя небольшого семейного предприятия он одним махом пересел в кресло директора крупного металлургического завода, на котором уже сейчас, на начальном этапе, работало в 5 раз больше рабочих, нежели на его старом заводе. А когда он будет построен и запущен в полном объеме, под его началом будет почти в 30 раз больше персонала, нежели дома. И это еще если он останется руководителем всего одного завода. А ведь его русский работодатель весьма откровенно намекнул ему, что если Альфред справится с текущими задачами, он собирается поставить перед ним куда более амбициозные. И что в этом случае одним заводом дело точно не ограничится. А ведь когда он отправлялся на ту судьбоносную встречу со стоящим сейчас рядом с ним и напряженно ожидающим результатом первой плавки русским графом, которого он тогда, собрав о нем сведения, счел скорее эксцентричным, нежели перспективным, то пределом мечтаний молодого немца была должность начальника какого-нибудь цеха. Ну или, возможно, что управляющего, но только если завод окажется не слишком большим. Он весьма трезво оценивал свои шансы, понимая, что, что бы он про себя ни говорил и ни рассказывал, его слова всего лишь слова, а его возраст и, соответственно, малый опыт работы точно играют против него. Но его нынешний начальник подтвердил все его предположения о своей эксцентричности, назначив его тем, кем назначил. И Альфред буквально из кожи вон лез, стараясь не разочаровать поверившего в него русского. Молодой немец нервно облизал губы, покрытые капельками пота. От работающего конвертера шел сильный жар, так что в цеху было довольно душно. Ну и волнение тоже сказывалось. И покосился на своего работодателя. Тот тоже был весьма напряжен и взволнован, хотя это точно не первый крупный завод, который он запускал. За последний год Круп узнал о нем довольно много, и почти все, что он узнал, вызывало в нем искреннее уважение и даже восхищение. Пробиться с самых низов, из рабов, из крепостных, в богатейшие люди страны, выжить в мясорубке битвы при Ватерлоо, получить титул графа, жениться на самой очаровательной и желанной женщине страны, а то и всей Европы. Его жизнь казалась сюжетом приключенческого романа и сильно будоражила кровь молодого немца. А ведь она еще не закончена. Что же будет впереди? И, черт возьми, Альфред очень хотел быть частью этого самого «впереди». «Фурму Вира!» — надсадно заорал Аносов, после чего та вздрогнула и медленно поползла вверх. А двое механиков у локомобиля засуетились, притормаживая приводной маховик-колесо. Потому что пришло время отключать водяной насос и перекидывать приводной ремень на шкивы привода наклона ванны конвертера. Расплав дошел до точки готовности, так что пришел момент розлива плавки. «Наклоняй помалу!» Народ, столпившийся в цеху, напряженно замер. Все — русские, немцы, малоросы, сербы, армяне, болгары, греки. На заводе собрался настоящий интернационал. Потому что эти земли всегда были заселены весьма пестро. Греки, армяне и болгары частью остались от античных колоний, частью были выведены в эти места из Крыма Екатерины Великой. Сербы бежали из османского подданства. Части местности неподалеку отсюда даже какое-то время носили название «Новая Сербия» и «Славяно-Сербия», на базе которых был даже развернут целый сербский гусарский полк. Малоросы осели здесь еще во времена Запорожской сечи. Русские, когда началось массовое заселение бывшего Дикого Поля. Ну а немцы были в основном заслугой самого Даниила. «Пошла сталь!» Пронесся над цехом общий выдох, когда из лётки конвертерной ванны показался край расплава. Ослепительно горящая струя ударила в лоток, разбрызгивая искры, и потекла по нему, растекаясь ручейками по подготовленным изложницам. Главной и основной продукцией нового металлургического завода на начальном этапе его работы должны были стать рельсы. Но рельсокатальный стан пока еще не был готов, поэтому это и несколько последующих плавок пойдут на пруток и лист, который пока тоже должны были делать вручную, расковывая раскаленные слитки в плоскость паровым молотом. Ну и на склад, который также пока еще только строился. Работы здесь было еще непочатый край. Но это была первая сталь юга, и в ее огненном сиянии перед Данькиными глазами встали видения огромных заводов, густой и причудливой вязи железных дорог, покрывающих землю от Вислы до будущего Владивостока, тысячи мчащихся по ним паровозов и сотен пароходов, над которыми возвышались громады портовых кранов, а над ними — ажурные перекрытия десятков мостов, соединяющих берега величественных рек, того будущего, из которого он пришел, и которое, как он понял, вот только сейчас все это время строил. Блин. И ведь не собирался же ни разу. Просто хотел спокойно и в достатке жить. Как он во все это вляпался. В Петербург граф Николаев Уэлсли отбыл через 2 дня после запуска первого конвертера. Его ставка на молодого Круппа сработала. Несмотря на все задержки, косяки и проблемы, южный промышленный кластер строился весьма быстрыми темпами, Да, возможно, немного отставая от планов, но он же никогда не строил вот так с нуля и полным комплексом нечто столь же грандиозное. Те же павловские заводы росли и развивались не один десяток лет. Здесь же заводские цеха, домны и подъездные пути вздымались ввысь буквально за считанные месяцы. Так что молодой немец показал себя человеком выдающихся талантов. Ну так недаром Альфред в той иной истории сумел создать крупнейшую на тот момент промышленную империю Европы. Это учитывая, что ресурсы, доступные ему на том прошлом старте, были на порядок, а то и на два меньше, чем те, что были в его распоряжении сейчас. Путь до Петербурга занял всего 10 дней. На Днепре еще стояла большая вода, поэтому пороги пока что были проходимы, так что бывшему майору не пришлось трястись в коляске по проложенному вдоль реки проселку. Паровой катер специальной постройки с минимальной осадкой за сутки вполне нормально преодолел все 9 порогов и несколько десятков каменных гряд, доставив бывшего майора до Екатеринослава. А дальше он пересел на нормальный пароход, который всего за неделю преодолел 1000 с лишним верст до самого Смоленска, сделав по пути остановку в Киеве на пару дней, для того, чтобы нанести визит киевскому губернатору Федору Лукичу Переверзеву. Связями с высшим чиновничеством Данька не пренебрегал еще со времен строительства горнозаводской железной дороги на Урале. И не зря. Эван, как тот же Воронцов, помог им с размещением толпы переселенцев. Да и конфликт с местными производителями чугунной утвари именно им был благосклонно спущен на тормозах. Так что тезис о том, что если хочешь снизить издержки, с местной властью надобно дружить, он воплощал в жизнь весьма последовательно. Ну, от Смоленска Данька путешествовал уже с комфортом. Ветка железной дороги от Москвы в западном направлении уже дотянулась до этого города. Так что от Смоленска до Москвы он добрался менее чем за сутки. В Москве Даниилу тоже пришлось задержаться. Потому что в древней столице в эти дни торжественно открывали первую линию конки. Самое первое, что было построено в Петербурге как подарок городу на их с Евой Авророй свадьбу, в прошлом году было серьезно реконструировано и к настоящему моменту превратилось в кольцо. То есть, если быть точным, в треугольник с вершинами в виде Зимнего дворца, а также Гатчинского и пока еще строящегося Московского вокзалов. Последний строился там же, где и в той истории, которую здесь помнил только бывший майор, в самом конце Невского проспекта. Так что теперь вагоны конки, ставшие двухпутной, ходили по кругу. Именно эту линию и взяла в качестве основы проекта собственной конки Московская шестигласная дума. Правда, в плане построенная линия представляла из себя не треугольник, а скорее трапецию. Первая линия Московской конки начиналась от Санкт-Петербургского вокзала, расположенного неподалеку от Сухаревой башни. Далее шла к собору Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, который бывший майор до недавнего времени считал собором Василия Блаженного, но, как выяснилось, подобное название носил всего лишь один из пределов. Далее, до построенной еще во времена Петра городской ратуши, которая размещалась на месте исторического музея, после чего уходила к все еще строящемуся Белорусскому вокзалу. Вернее, официально он назывался Смоленским. Но после того, как Данька несколько раз по прошлой привычке обозвал его белорусским, все стали употреблять именно это название. Но от Белорусского вокзала линия конки прямо по уютным садам Садового кольца возвращалась обратно к Санкт-Петербургскому вокзалу, замыкая полный круг. Так что не поприсутствовать на открытии, а затем и на праздничном банкете Данька себе позволить не мог. Все по тем же причинам. С местной властью надо дружить. Ну и знакомцев у него в Москве также было немало. Как их не уважить? До Питера Данька добрался в своем собственном салон-вагоне. То есть числился-то он императорским, но пользовался им по большей части именно Данька. Так что выспаться после банкета удалось нормально, что оказалось очень кстати, потому что посыльный из Зимнего встретил его прямо на вокзале. «Господин граф, государь ждет!» Николай был в своем кабинете, в который Даниила пригласили сразу же, едва он появился в императорской приемной, под завистливые взгляды толпившихся в ней придворных. «Вот что, Данька!» Сходу начал он, едва только бывший майор присел. «Придется тебе принимать министерство». «Какое?» — нахмурился Даниил, хотя вопрос был явно риторический. «А что, «Есть варианты?» — хмыкнул Николай. «Путей сообщения, конечно. Все одно 3/4 их бюджета твои железные дороги забирают». «А фон Толя куда?» Николай посмурнел. «Карл Федорович согласился отправиться в Калифорнию». Он вздохнул. «Алексей Андреевич, конечно, молодец. Великое дело провернул. Калифорния теперь официально наша». «Это как это?» — удивился Данька. Он прекрасно знал, что Мексика напрочь отказывалась признавать те земли за Российской империей и даже рассматривать вопрос компенсации. И вдруг такое заявление. «Да у них там заметня с одной их провинцией случилась, с Техасом. Туда за последние годы много народу с североамериканских Соединенных Штатов набежало. А ты лучше меня знаешь, что за народец там собрался. Сам же рассказывал. Вот они и тут подлость замыслили. Захотели отделиться. А мексиканцы сами с ней справиться не смогли, ну и обратились к Аракчееву за помощью. А тот не отказал, но поставил условием этой помощи признание Калифорнии за Российской империей. А мексиканцы подумали-подумали, да и согласились». «Почему?» «Да кто знает», — пожал плечами император. «Может, до них дошло, что ежели они даже Техас, который под боком, удержать в одиночку не могут, то про Калифорнию, которая от их столицы, считай, в 2,5 раза дальше, чем Техас, и цепляться не стоит. А может, Аракчеев те 30 тысяч гиней в дело пустил и подкупил кого-то из их чиновников, чтобы те на нужное решение Санта-Анну уговорили. Сам же знаешь, демократия — это в первую очередь про деньги». «И что?» — несколько заторможенно отозвался Даниил. Он как-то всегда был уверен, что Техас — это США. Тут он, оказывается, часть Мексики. «А то, что у нас теперь контры с североамериканцами. Аракчеев отправил на помощь мексиканцам казаков и артиллерию. Но они показали свободным фермерам и скотоводам, что такое настоящая армия. А те теперь обижаются». Николай вздохнул. «Так что нужно срочно обороноспособность Калифорнии повышать. Для чего дополнительные войска туда отправлять? Да и Аракчееву замена нужна, не мальчик уже чай. Не дай бог помрет, кто вместо него? Местных, которые там давно, я ставить не хочу. А то еще получится, как у англичан с теми же североамериканцами или у испанцев с их американскими колониями». Бывший майор тяжело вздохнул. Николай встал и, обойдя стол, подошел к нему и взял его за плечи. «Данька, ну ты чего? Ну сам подумай. Кто, если не ты?» Даниил поднял глаза и посмотрел на него, после чего вздохнул и произнес: «Вот-вот, именно на этом ты меня всегда и ловишь». Глава 4. «Сегодня снова всех поразишь?» — улыбнулся Даниил, глядя на жену. «Непременно», — мягко улыбнулась она в ответ. «Как это всегда делаешь и ты, муж мой?» Бывший майор снова улыбнулся, но теперь немного смущенно, после чего отвел взгляд от лица жены и окинул взглядом бальную залу. Императорский рождественский бал, как обычно, проходил в Зимнем дворце и являлся первым балом, открывающим зимний сезон. Потому что до самого Рождества тянулся рождественский, или, иначе, филипповский пост, именуемый так, потому что он начинался сразу после Дня памяти апостола Филиппа. А устраивать балы во время постов было не принято. Так что рождественский бал был, пожалуй, самым ожидаемым. За последние 10 лет, прошедшие после того самого московского бала в декабре 1830 года, традиции балов в Российской империи претерпели некоторые изменения. Например, большая часть их в России теперь начала открываться вальсом, из списка танцев был исключен полонез, а строгое правило, запрещающее супругам танцевать друг с другом более парочки танцев, отдавая остальные на сторону, нынче соблюдалось уже не так строго. Кроме того, на этих балах отнюдь не возбранялось собраться предварительно небольшой группкой, отрепетировать некую новую форму известного танца и представить получившееся остальным присутствующим. Были и другие изменения, менее явные, но вкупе они привели к тому, что появилась новая, более свободная и менее скованная правилами форма бала, которую в европейских столицах